Глава 18. Денис. Непростое выдалось утро. Сложно было сдерживаться, чтобы не сорваться и не наделать глупостей, не накричать на Лену из-за ее неуверенности в собственном решении, не поехать к ее бывшему и не выписать ему люлей. В конце концов, просто не реагировать слишком эмоционально на все происходящее. Но теперь самое трудное позади. Лена и Алиса у меня. Сейчас будем обедать. Лена выпила 2 глотка вина. Вижу по блеску в глазах, что ей полегчало. Надеюсь, понимает, что я не перевалочный пункт, и пути назад Кости у нее нет. Очень хочется рассказать о том, что видел вчера ее мужа в кабаке, но я не смог сделать этого сразу, и сейчас не смогу. Пусть передохнет, успокоится, поймет, что мы нормально уживемся при взаимном желании. Пока ели, кажется, начал понимать причину Лениных сомнений. Алиса при ближайшем рассмотрении оказалась вовсе не ангелочком. Сначала девочка не хотела есть, потом хотела, потом раскидывала еду по столу, затем мыть ее рук со слезами. В итоге девчонки поссорились и разошлись по разным комнатам. Видел, как Лена сдерживается из последних сил. То ли чтобы не шокировать мою мужскую психику, то ли помня о непростой ночи для Алисы. Подсел к ней на диване. «Лен, тебе не нужно менять методы воспитания только потому, что вы у меня. Отец в детстве порол меня, и ничего страшного, вырос, как видишь». А я и не меняю, Денис. Физических наказаний у нас не случается, но выводит Алиса регулярно. И вряд ли, когда накипит, мне удастся сдержаться только потому, что мы не дома. «Издалека дети очень милые», — попытался снять напряжение улыбкой, но Лена не ответила на нее. «Именно об этом я тебе и говорила. Алиса не очень милая, и это продолжается за дня в день, каждый день, без перерывов и выходных». «Она ведь будет и дальше ходить в детский сад? Не подумай, что настаиваю, решать только тебе». «Завтра пойдет. Мне же тоже нужно как-то работать». Безумно хочется обнять Лену, сказать, что ей не о чем беспокоиться, все будет хорошо. И с работой, и с Алисой, и между нами. Но тут внезапно завибрировал ее телефон. Она взяла его, и по лицу я сразу понял, кто звонит. «Не обязательно отвечать, если не хочешь». «Он перепугает родителей, если мы не поговорим». Лена ушла разговаривать в кухню, а я пошел посмотреть, чем занимается Алиса. Девочка успокоилась после конфликта с матерью и планомерно разносила спальню. Постельное белье было стащено с кровати и расстелено по всему полу. Сверху Алиса набросала своих вещей и игрушек. Кроме того, ей удалось вытащить из шкафа мою неглаженную рубашку, и сейчас она гордо вертелась перед зеркалом, надев ее кое-как на руки. «Тебе очень идет!» – подмигнул застывшей девчушке. Видимо, Алиса ожидала нагоняя, но, поняв, что не буду ругаться, расслабилась и заулыбалась. Не мог похвастаться подобными эмоциями, меня буквально влекло на кухню, безумно хотелось узнать, о чем Лена разговаривает с Костей. Понятно, что он будет извиняться, оправдываться, настаивать на возвращении жены и дочери. А вот как поведет себя Лена, понятия не имею. Еще раз окинул взглядом разгром и пошел в кухню. Я имею право знать подробности. Лена сидела за столом и вытирала слезы. Поставил стул напротив нее и присел, внимательно вглядываясь в лицо. «Как Алиса?» — прошептала она, спешно стирая слезы в щек. — «Нормально. Играет», — погладил Лену по влажной щеке. — «Что он сказал?» — «Сказал, что сожалеет, что нам нужно встретиться и все обсудить». — «И? Ты поедешь?» — «Я не хочу. Не хочу его видеть». Лена выглядела прилично напуганной. Понятно, что утром она далеко не все мне рассказала. От мысли, что Костя мог сделать что-то действительно плохое, внутри все перевернулось. Не могу поверить, что на милую, нежную Лену можно поднять руку. «Ну и отлично. Не хочешь и не надо. Будете общаться через адвоката». «Не выйдет. Костя пригрозил, что если я не встречусь с ним сегодня же, он поедет к моим родителям и преподнесет ситуацию так, что они со мной и разговаривать больше не будут». «Пригрозил? Пусть к черту катится. Это твои родители. Что такого он может им сказать?» «Правду, Денис?» Лена снова заплакала, что я завела интрижку на работе, и этого будет достаточно, поверь. Родители не так меня воспитывали, чтобы я от мужа гуляла. Возможно, в суде они станут поддерживать Костю, активно рассказывая о моем аморальном поведении. «Я с ними не знаком, но уверен, ты перегибаешь. Не могут они поддержать зятя, которому дочь и не нужна вовсе». «Они так не считают. На их взгляд, Костя занимается мужским делом, зарабатывает деньги». «Когда мы познакомились, мне показалось, что у тебя проблемы с деньгами, несмотря на зарабатывающего мужа». «Ты просто не поймешь их точку зрения. На еду же нам хватало. Ну и я работаю. Женщина тоже должна работать». Смотрел на Лену и не мог поверить во все это. Кто вообще поддерживал ее, пока она билась, чтобы обеспечить Алису необходимым? Получается, никто. Впору задуматься, что Лена в моей постели вовсе не потому, что я такой уж неотразимый. Просто помог ей, поддержал, дал уверенность в завтрашнем дне. Не хотел бы думать так, но по-другому не выходит. Кстати, а откуда он узнал о нас? Сказал, что заезжал как-то в офис, нас не было. Ну и добрые люди намекнули. Лен, ну ты ведь понимаешь, что если эта информация так болезненна для твоих родителей, то лучше, чтобы они узнали как можно скорее и от тебя. Сегодня он, угрожая этим, требует встретиться, а завтра велит возвращаться, и ты вернешься и будешь все терпеть, лишь бы родители не узнали. Нет. Лена активно замотала головой. Не вернусь к нему ни за что. Все кончено. Брак наш кончен, и все остальное вместе с ним. Просто я подумала, что можно попытаться договориться, расстаться по-человечески, не втягивая родителей, суды, юристов. У вас дочь. Без суда не выйдет, Лен. Знаю. И не готова разговаривать с ним сегодня, но я не отказала встретиться. Когда будешь готова, я поеду с тобой. Это будет довольно странно выглядеть сквозь слезы, но Лена все-таки улыбнулась. Почему? Улыбнулся в ответ, встал и подошел вплотную. Мы теперь даже живем вместе. Наклонился, чтобы поцеловать, а она рассмеялась. То, что мы теперь живем вместе, еще более странно. Но пока все же нормально, прикоснулся к ее губам своими. Не уверена. Алиса там что-то совсем затихла. Она всего лишь мерит мои рубашки. Не волнуйся, они чистые. Поцеловал Лену еще раз. Она, наконец, немного расслабилась и ответила мне. А дальше у нас продолжились так называемые семейные будни. Лена занялась бытом, обустройством спальных мест, ужином, уборкой кухни. А я увлек Алису книжкой. Сначала ее детской, а потом своей записной. Все время пытался понять, что я чувствую в связи со всем этим. Хотел ли я вместо секса с желанной женщиной получить подобные хлопоты? Наверное, нет, не хотел. Но мы уже прилично встречаемся, а мечтать об этом я начал еще раньше. Видимо, привык к мысли, что Лена и Алиса прочно связаны. А потом, когда меня откровенно стал раздражать факт наличия мужа в жизни любовницы, не осталось, в общем-то, ничего, кроме понимания. Если Лена разведется, то ее дочери в моей жизни станет значительно больше. Так что все логично и ожидаемо. И вроде пока никаких негативных чувств я не испытываю. Алиса очень мило вырывает страницы из моего ежедневника. Главное, что ребенок занят, и можно просто посидеть рядом. По-моему, эта мысль пришла ко мне слишком быстро, но ничего страшного, разберусь как-нибудь. Зато Лена с деловым выражением лица и в моей домашней футболке вызывала исключительно радужные чувства, и без всяких опасений. Женщина, заправляющая твою кровать, это уже немного иной уровень, чем раздевающаяся рядом с ней. «Может, сходим куда-нибудь, раз уж сад и работу пропустили?» Заглянул в спальню, мазнул взглядом по стройным бедрам. «Нужно попытаться отвлечь Лену и Алису от того, что случилось ночью. Особенно Лену. Дочка просто забудет, а Лене еще развод предстоит. Уверен, она и сейчас только и думает об этом». «Слишком холодно, чтобы гулять», — Лена обернулась и улыбнулась мне. «Поехали в развлекательный центр, по магазинам. Я так давно хочу провести с вами выходные. По-моему, это мой шанс». «Денис Витальевич, и как вам удается быть таким милым?» Лена закончила домашние дела, и мы собрались. Я повез девочек в крупный торговый центр. Правда, очень долго хотел этого. И сейчас по полной программе наслаждался событием. В детском центре Алиса облюбовала качели. Мы с Леной пили кофе. «Теперь-то мне можно накупить себе одежды?» «Денис, я и сама неплохо зарабатываю», — грустно улыбнулась она. «На все необходимое нам хватит. Ты утром сказал, что тебе есть что сказать про Костю. Не совсем поняла, о чем это было». Я тут же нахмурился, не хотел ведь говорить, но если спросила... «Не хотел пока говорить, но если ты планируешь с ним встретиться, то лучше, если узнаешь до. Я видел Костю вчера». «Где?» — Лена недоуменно посмотрела на меня. «В ресторане. Заехал поужинать». «И? Он был не один? Или вы пообщались?» «Нет, мы не разговаривали. Он был не один. Большая компания. Но поведение его, мягко говоря, не очень приличное». «Он пил?» «Это я в курсе. Что еще? Женщины?» «Да». «Денис, ты ведь не думаешь, что меня шокирует эта информация?» «Честно, я не знал, как Лена отнесется, но она, похоже, загрустила». «Не шокировала?» «У нас с Костей очень давно ничего нет. Я не удивлена. Совсем». «Выглядишь погрустневшей». Я, наверное, дура, Реднов, но гораздо больше сейчас меня заботит, что ты делал в воскресенье вечером в ресторане, где можно не очень прилично себя вести. В первое мгновение не поверил своим ушам. Лена просто не могла сказать что-то подобное. Серьезно? Ее беспокоит, как я провожу свои одинокие холостяцкие вечера? А уже в следующую минуту мои губы растянула самодовольная улыбка. В любой другой ситуации я бы, конечно, насладился Лениным ревнивым взглядами и обиженным выражением лица. Но сейчас это не слишком уместно. Я ведь сказал, что зашел поужинать. Мне было скучно, тоскливо без тебя. Я устал ждать, когда ты сможешь провести со мной больше пары часов. Ничего такого, клянусь. Не клянись, это не мое дело, как и с кем ты развлекаешься. Это не так. По крайней мере, мне давно есть дело до того, что вчера и выходные ты проводила с мужем, а не со мной. Надеюсь, теперь все изменится, и ужинать мы будем вместе. Дома или в ресторане, не так важно. Лена на это грустно улыбнулась. Полсуток как ушла от мужа, а уже веду себя как ревнивая овца. И ничего не овца, Лен. И мне даже приятно. Костю ты вон совсем не ревнуешь. Давай больше не будем о нем.